Ощущение рода было глубоко заложено в его крови. Выражал он его не раз в прозе, чаще в стихах. Могучих предков, правнук бедный, люблю встречать их имена в двух-трех строках Карамзина. От этой слабости безвредной, как ни старался, видит Бог, отвыкнуть я никак не мог. Когда Булгарин легнул его темнокожими предками, Пушкин хотел ответить ему статьей в литературной газете. Сразу написать не собрался. Он был в Москве, был занят невестой. Где тут полемизировать, да еще с Булгариным? В Болдине, в старой вотчине Пушкиных, оглянувшись на длинный ряд предков, он написал «Моя родословная» или «Русский мещанин», вольное подражание лорду Байрону. Уже само заглавие показывает, что это прямой ответ Булгарину, который писал в «Северной пчеле». Шестисотлетние дворяне — ничто иное, как мещане в дворянстве. Вот как ответил на это Пушкин. «Смеясь жестоко над собратом, писаки русские толпой меня зовут аристократом. Смотри, пожалуй, вздор какой! Не офицер я, не асессор. Я по кресту не дворянин, не академик, не профессор. Я просто русский мещанин». Он высмеивает новую знать, вышедшую из временщиков XVIII века. Потом в быстрых характеристиках отмечает заслуги своих предков, начиная с Радши, который службой бранной святому Невскому служил, и кончая дедом, когда мятеж поднялся средь петерговского двора, как Миних верен оставался падению третьего Петра, и закончил горделивыми словами. «Под гербовой моей печатью я свиток грамот схоронил, и не якшаюсь с новой знатью, и крови спесь угомонил. Я грамотей и стихотворец, я просто Пушкин, не Мусин, я не богач, не царедворец, я сам большой, я мещанин». Покончив с родом Пушкиных, он обернулся к своему африканскому прадеду и в его защиту написал несколько стремительных строчек, которые летят как стрелы. Решил Фиглярин, сидя дома, что черный дед мой Ганнибал был куплен за бутылку рома и в руки шкиперу попал. Сей шкипер был тот шкипер славный, кем наша двинулась земля, кто придал мощь на бег державный, рулю родного корабля. 1830 год. Это, как и «Медный всадник», один из редких в мировой литературе образцов полемики, облеченный в стихи музыкальные, запоминающиеся как мелодия и в то же время властные. Пушкин одной строчкой определяет историческую эпоху или характер. Его потомство гнев венчанный Иван IV пощадил. С Петром мой пращур не поладил и был зато повешенным. Его пример будь нам наукой, не любит споров властелин. В моей родословной, как в «Вельможе» и в «Пире Петра I», историческая лирика смягчена своеобразным юмором. Белинский не разделял взглядов и чувств Пушкина, высказанных в моей родословной, считал их устарелыми, аристократическими предрассудками, но признавался, что поэма написана стихами до того прекрасными, что нет никакой возможности противиться их обаянию, несмотря на их содержание. Самому Пушкину эти стихи очень нравились. Сын Вяземского, князь Павел Петрович, рассказывает, что в Астафьеве, куда Пушкин заехал из Болдина, во время вечернего чая он расхаживал по комнатам, не то плавая, не то как бы катаясь на коньках, и, потирая руки, декламировал: «Я мещанин, я просто русский мещанин». Петр Андреевич Вяземский, отец, уговаривал Пушкина этих стихов не печатать, так как в них есть насмешки над новоиспеченными дворянами XVIII века, от которых он наживет новых врагов. Дельвик тоже был против печатания моей родословной в литературной газете. Такого же мнения оказался и Николай. Когда Пушкин представил на его цензуру эти стихи, царь через Бенкендорфа передал ему: «Вы можете от меня сказать Пушкину, что я совершенно согласен с мнением его покойного друга Дельвига. Такие низкие и подлые оскорбления, которыми его угостили, обесчещивают не того, к кому они относятся, а того, кто их произносит. Единственное оружие против них — презрение. Вот как бы я на его месте к этому отнесся. В сатирических стихах Пушкина я нахожу остроумие, но еще больше желчь. Для чести его пера, и в особенности для чести его рассудка, лучше было бы не распространять их». 10 декабря 1831 года. Моя родословная не была напечатана при жизни Пушкина, но нападки Булгарина обострили в нем желание иметь свою газету. Пока выходила литературная газета, Пушкин в ней мог высмеивать Булгарина. Свою юмористическую прозу он подписывал псевдонимом Феофилакт Косичкин. С закрытием газеты Дельвига Феофилакту Косичкину негде было печататься. Тщетно старались писатели получить разрешение издавать журнал. Им или отказывали, или журнал быстро закрывался. Так было с Дельвигом, год спустя с Киреевским и его журналом «Европеец». Все же Пушкин весной 1831 года завел переписку в газете с фон Фоком, помощником Бенкендорф. Из этого ничего не вышло. Но в архивах третьего отделения сохранилась недатированная записка Пушкина, начинавшаяся словами: 10 лет тому назад литературою занималось у нас весьма малое число любителей. Они видели в ней приятное, благородное упражнение, но еще не отрасль промышленности. Читателей было еще мало. Благодаря новому закону о литературной собственности и цензурному уставу литература оживилась и приняла обыкновенное свое направление, то есть торговые. Писательство как профессия, промысел, от которого можно жить, это была по тогдашнему времени мысль новая. Пушкин в другой записке говорит: «Литературная торговля находится в руках издателей «Северной пчелы», и критика, как и политика, сделалась их монополией. Для восстановления равновесия в литературе нам необходим журнал, коего средства могли бы равняться средствам «Северной пчелы», то есть журнал, в коем печатались бы политические и заграничные новости. И тут же определяет он свое место среди русских писателей. Могу сказать, что в последнее пятилетие царствования покойного государя я имел на сословие литераторов гораздо более влияние, чем министерство, несмотря на неизмеримое неравенство средств. 27 мая 1831 года. Правильная оценка, но вряд ли она понравилась правительству. Во всяком случае, просьба Пушкина была отклонена. А Киреевскому разрешили издавать двухнедельный журнал «Европеец», посвященный науке, философии и литературе, главным образом европейской, но без политического отдела. Киреевский был очень увлечен новым делом и написал Пушкину: «Вчера получил я разрешение издавать с будущего 1832 года журнал и спешу рекомендовать вам его как рекрута, который горит нетерпением служить и воевать под вашим предводительством, как девушку еще невинную, которая хочет принадлежать вам душою и телом». как духовную особу, которая просит утвердить ее в чине пастыря над стадом словесных животных. Киреевские поясняют, что статьи должны больше относиться к Европе, чем к России. Однако, если когда-нибудь Феофилакт Косичкин захочет сделать честь моему журналу, высечь в нем булгарина, то, разумеется, в этом случае булгарин будет Европа в полном смысле. Октябрь 1831 года. Пушкин ответил через Языкова с приветливостью, которую он всегда проявлял к писателям своего лагеря. «Поздравляю всю братию с рождением европейца. Готов с моей стороны служить вам чем угодно, прозой и стихами, по совести и против совести». 18 ноября 1831 года. Получив первый номер, он писал редактору: «Кажется, европеец первый соединит дельность с заманчивостью. Избегайте ученых терминов и старайтесь их переводить, то есть перефразировать. Это будет и приятно неучим, и полезно нашему младенствующему языку». 4 января 1832 года. Европеец просуществовал очень недолго. На втором номере его закрыли. «Я прекратил переписку мою с вами», — писал Пушкин Киреевскому, «опасаясь навлечь на вас лишнее неудовольствие или напрасное подозрение, несмотря на мое убеждение, что уголь сажею не может замораться. Переписка с вами была бы мне столь же приятна, как дружество ваше для меня лестно». 11 июля 1832 года. Закрытие «Европейца» произвело очень тяжелое впечатление. Цензор Никитенко записал в своем дневнике: «Вечер провел у Плетнева. Там застал Пушкина. Европейца запретили. Пфу! Да что же, наконец, мы будем делать на Руси? Пить и буянить? И тяжко, и стыдно, и грустно». 10 февраля 1832 года. Вяземский писал Дмитриеву: «Известно, что в числе коренных государственных узаконений наших есть и то, хотя не объявленное правительственным сенатом, что никто не может в России издавать политическую газету, кроме греча и булгарина. Они люди достойные доверенности правительства. Все прочие, кроме единого полевого, злоумышленники. Вы, вероятно, пожалели о прекращении «Европейца». Все усилия благонамеренных и здравомыслящих людей, желающих доказать, что в книжке «Европейца» нет ничего революционного, остались тщетны. В напечатанном, конечно, нет. Но надо уметь читать то, что не напечатано, и вы тогда увидите злые умыслы и революцию как на ладони. 13 апреля 1832 года. Последняя фраза передает слова Бенкендорфа, сказанные Жуковскому: «Против жандармского чтения между строк у писателей защиты не было». Как раз в это же время Пушкину пришлось объясняться с Бенкендорфом из-за «Анчара». Стихи были пропущены цензурой и напечатаны, но шеф жандармов увидал в них политическое подразумение и потребовал от Пушкина объяснения. Сохранился черновик пушкинского ответа, где он писал: «Обвинения в применении и подразумениях не имеют ни границ, ни оправданий. Если под словом «дерево» будут подразумевать Конституцию, а под словом «стрела» — самодержавие». 24 февраля 1832 года. Сначала Пушкин объяснил закрытие «Европейца» как недоразумение, как произвол чиновников, о котором необходимо уведомить царя. Как при жизни Дельвига он настаивал, что Дельвиг может и должен заставить правительство себя выслушать, так теперь он воображал, что Киреевский может добиться пересмотра решения. Пушкин писал Дмитриеву: «Вероятно, вы изволите уже знать, что журнал «Европеец» запрещен вследствие доноса. Киреевский, добрый и скромный Киреевский, представлен правительству сорванцом и якобинцем. Все здесь надеются, что он оправдается, и что клеветники, или, по крайней мере, клевета, устыдится и будет изобличена». 14 февраля 1832 года. Киреевскому он писал: «Вы один не действовали, и вы в этом случае кругом не правы. Как гражданин лишены вы правительством одного из прав всех его подданных. Вы должны были оправдаться из уважения к себе, и, смею сказать, из уважения к государю, ибо нападение его не суть нападения Полевого или Надеждина». 11 июля 1832 года. Удивительно, как долго держался он за эту иллюзию, хотя неудачное заступничество Жуковского ясно показало, что запрет обрушился не случайно и шел сверху. Жуковский по придворному своему положению и по свойствам характера предпочитал держаться в стороне от Бенкендорф. Но он был дружен с матерью Киреевского, Елагиной. Сына ее знал с детства и попробовал убедить шефа жандармов, что никаких злых умыслов у Киреевского не было. «Клевета искусна», — писал Жуковский Бенкендорф. «Издалека наготовит она столько обвинений против беспечного, честного человека, что он вдруг явится в самом черном виде и, со всех сторон запутанный, не найдет слов для оправдания. Не имея возможности указать на поступки, обвиняют тайные намерения. Такое обвинение легко, и оправдания против него быть не может. Киреевский молодой человек, чистый совершенно, берется за перо и хочет быть автором в благородном значении этого слова. И в первых его строках находят злое намерение. Кто прочтет эти строки без предубеждения против автора, тот, конечно, не найдет в них сего тайного злого намерения. Но уже этот автор представлен вам как человек безнравственный. И он, неизвестный лично вам, не имеет средства сказать никому ни одного слова в свое оправдание. На что же может служить непорочная жизнь, если она в минуту может быть опрокинута клеветой? Без даты». Жуковский этим не ограничился, пошел дальше, пробовал объяснить самому царю, что Киреевский человек порядочный, за которого он ручается. «А за тебя кто поручится?» — угрюмо ответил Николай. Жуковский был этими словами так оскорблен, что сказался больным, две недели не давал наследнику уроков. Если царь не доверял воспитателю своего сына, близкому царской семье, бесконечно ей преданному, можно себе представить, с какой подозрительностью самодержец относился к Пушкину, духовную связь которого с декабристами он никогда не мог забыть. Пушкин, сам детски незлопамятный, долго этого не понимал. Может быть, так и умер, не зная, как к нему относился Николай.